Тень клеветы на Георгия бросали. Ответное угощение в пригородном Духане получили, разве не знаешь? Ты о песне говоришь? Нет, о сказании про неблагодарную алазанскую форель, которую Витязь освободил из сети рыбака и пустил ее обратно в реку. За это она, когда Витязь купался, натравила на него раков. К удивлению барсов, Саакадзе почти равнодушно выслушал их возмущение. Лишь еще глубже стала складка на переносице, еще пристальнее устремились вдаль глаза. Вот уже 4 дня Папуна угощал его рассказами не только о нескончаемых страданиях Текле и Луарсаба, но и о слишком оживленном обсуждении Шахом Аббасом и советниками ханами вестей, привезенных Булат-беком и Рустан-беком. Много ценного разведал Керим в Исфагане. Хасро Мирза ничего не скрывает от своего сновидца Гасана. И Гебр, хвастая этим перед внуком своего лучшего друга, сказал ему более чем достаточно для того, чтобы усилилось беспокойство Моурави. Значит, расчет, что Шах из предосторожности еще год будет подготовляться к войне с Картли-Кахети, как ожидал Саакадзе, не осуществится. Направив посольство в Россию, Таймураз развязал руки Шаху, а главное — новый план нападения. Ни крестьянство Картли, ни крестьянство Кахети не оправилось еще от потрясений, вызванных разгромом Шахом Аббасом в Восточной Грузии в предыдущих войнах. Вместо угнанных в плен грузин Шах Аббас заселил Кахети кочевыми тюркскими племенами. Изгоняемым великим Моурави, они нередко успевали перед бегством еще раз покрыть кахетинскую землю пеплом. Земли от Северной Кахети до Южной Кахети, превращенные в пустыри, не только обрекали страну на полуголодное существование, но и обрекали военные округа царств на невозможность сбора царских дружин. Не лучшее положение создалось и в Картли, где после коронования Таймураза крестьянство подверглось жестокой налоговой политике. Обложению двойным гала, платой огромной частью урожая за пользование землей, и сабалаха, платой значительной частью скота за пользование пастбищем. Недолгие годы процветания, время Георгия Саакадзе, ушли в прошлое. Владетельные князья Верхней, Средней и Нижней Картли вновь надели на шею народа железное ярмо такого веса, что и Шадиман позавидовал бы. Отсутствие единства между картлийскими и кахетинскими азнаурами и амкарами особенно грозило роковыми последствиями. Перед лицом надвигающейся смертельной опасности великий Моурави считал правильной лишь одну политику – политику соединения реальных сил. Такой силой при создавшемся положении являлись только могущественные князья, которые в прошлую войну пошли на сговор с Шахом Аббасом и этим способом сумели сохранить свои фамильные богатства и войска. Вот почему Саакадзе, выслушав Ростома и Матарса, настоял на спешном собрании Высшего княжеского совета. Решалась судьба царства. Удастся ли убедить безумцев забыть все раздоры хотя бы до победы или нет? Поражения не будет, если он стальной десницей отведет судьбу Грузии от дымящейся ужасом пропасти. Он, Саакадзе, обдумал многое, но спасение лишь в одном. В черной чахе и с марткопским мечом на чешуйчатом поясе предстал Моурави перед владетелями в Метехском замке. Шум и говор сразу оборвались. Некоторые князья по старой памяти встали, приветствуя Моурави и его соратников Дато и Даутбека. Некоторые, напротив, подчеркнуто сидели, якобы продолжая с соседом разговор. Ни на тех, ни на других не обратил внимания Моурави. Его озабоченный взгляд скользнул только по лицу Зураба. Князь не встал, но и не остался сидеть, а как-то боком приподнялся и тут же небрежно облокотился на спинку скамьи. Изменился Зураб, изменился до неузнаваемости, или таким был, лишь маску на душе носил. Зураб мельком тоже взглянул на Саакадзе и досадуя отвел взор. Нет ни малейшей перемены в отношении к нему главного барса, никакого заискивания. А ведь он, Зураб, сейчас самый могущественный князь не только Картли, но и Кахети. Дерзость забывать, что он зять царя двух царств, он главный советник Таймураза. Будущее Грузии связано с ним, Аракским орлом. Один лишь он, но почему Саакадзе, несмотря на растущую ненависть к нему царя, ни разу не обратился к брату Русудан, к всесильному Зурабу, Эриставе Аракскому? Как фаянса камень, он, Зураб, сломит настевскую гордость, пахнущую бараном. Он заставит кланяться ему так низко, как мамлюки не кланяются шаху Аббасу. Заставит ни одного сатанелого барса, но и надменную Русудан, которая с того утра... Именно с того утра она едва замечает брата, а он и так резко ограничил посещение дома Саакадзе. Конечно, он бы совсем перестал бывать у возмутителя спокойствия, но царевна Дариджан, его молодая жена, очень уважает Русудан, и даже царь не может заставить избалованную дочь не упоминать о заслугах великого Моурави. При мысли о Дариджан Зураб приуныл. Она точно мстит ему за Нестан. Никакие подношения, никакие слова не помогают. Царевна не только не скрывает свою нелюбовь к нему, но еще невидимыми стрелами тонких насмешек ранит его самолюбие. И замок его не любит царевна, и предлога для унижения его долго не ищет. Встанет утром, мимоходом бросит. «Сегодня еду к отцу, буду гостить там не меньше месяца». Или «Надоел, Анунари, еду в Талави. Приезжай за мной через 20 дней». А он, устрашитель горцев, боится слова сказать, чтобы совсем не бросила. «Я даром слов не трачу, опасность уже у порога стоит». «Но, Георгий, ты и год тому назад это говорил. Откуда твоя тревога?» «Из точных источников, князь Цицишвили, полученных 4 дня назад. Рука, протянутая в Русию, за помощью получит удар сабли Ирана. Не далее, чем через 3 месяца, ждите грозного гостя». «Вот почему, князья, я предлагаю вам во имя хотя бы своего спасения забыть все раздоры, все разногласия и встать, как подобает витязям, за Картли Кахети. За чьей спиной, Моурави, предлагаешь нам встать? Это, князь Магаладзе, от тебя зависит, тем более ты всегда за спиной сильного». Зураб презрительно фыркнул, Цицишвили нахмурился. «Разве Моурави предлагает нам спину, а не щит?» — вдруг обозлился Липарит. «Говори, Георгий, благородные помнят твое мужество и слушают тебя сердцем». «Не обо мне разговор, доблестный князь. Я только первый обязанный перед Родиной. Разговор о царстве и, если хотите, о ваших замках. Ого-го! Георгий Саакадзе о княжеских замках стал беспокоиться», — насмешливо произнес Зураб. «О замках, ибо они находятся в Картли. Каждый из нас сам о фамильной крепости позаботится. Может, без царя не следует вести подобную беседу? Ведь царь — глава царства». «Спасибо, князь Зураб, что учишь меня обязанности подданного. Только если память мне не изменила, князья всегда решали дела царства сами и лишь готовые преподносили царю. Буду приветствовать, если тебе удалось урезать права князей, поставить их, в том числе и себя, под единую волю царя. Кажется, я когда-то за это боролся». Неловкое молчание оборвал Мирван Мухран Батони. Сверкнув из-под нависших бровей глазами Беркута, он устыдил некоторых злобствующих, неизвестно за что на Моурави, никогда не думающего о своих выгодах, иначе не так бы с ним говорили здесь. Он, Мирван, от всей фамилии Мухран Батони заявляет, что во всем они подчиняются великому Моурави и при первом трубном звуке станут под его знамена. «В одном только, я думаю, Зураб прав. Надо немедля сообщить царю о приближающейся опасности, ведь первый подвергнется нападению Кахети. Было бы смешно, князь Джавахишвили, думать, что шах Аббас, собираясь воевать со мною, я не говорился со мною, не изменит способ ведения войны. Разве не он дал мне звание непобедимый? Так почему пойдет он драться так же, как дрался до сих пор с тем, кто не раз побеждал его лучших сардаров? Но если вы все дружно объединитесь и поможете мне перехитрить грозного льва Ирана, Я даю клятву доказать, что шах не ошибся, наградив меня высшим званием. Опять повторяю запальчиво, вскрикнул Зураб, не присваивай себе царские права. Я понял иначе, холодно возразил Липарит. Георгий Саакадзе, как полководец, говорит. Полководца назначает царь. Пока еще Маурави не смещен, Зураб Ристави, и мы его слушаем как полководца. Маурави, ты сказал, шах изменил способ ведения войны. Вдруг перебил Квели Церетели, возмущенного Мирвана. Куда же он двинется раньше? Раньше на Картли. Гробовое молчание сковало зал. Зураб с нескрываемым ужасом уставился на Саакадзе. Тысяча тысяч чертей, он знает больше, чем говорит. 4 дня минуло, как притащился хвост его попуна. Значит, в Исфагане был. И вдруг выкрикнул. «А может, тебе, Георгий, известно, кто поведет войска шаха?» «И это известно», — медленно протянул Саакадзе. Зураб вскочил и снова упал в кресло. «Ему ли, вершителю судеб, не знать политики шаха?» «Понятно, до мельчайшей пылинки». Нистан осталась в Давлет-Хане у любимой подруги Тинати. Но разве Нистан похожа на голубку-смиренницу? Кто не знает ее способа бороться за себя? Кто забыл коварную Гюльшари, которую все же победила Нистан? Значит, она станет женой Хасро Мирзы, и отщепенец с вероломной вместе будут осаждать в первую голову замок Ананури. Она виделась с Папуной и передала обширные сведения, ведь шах обо всем советуется, Стенатин. Значит, о сатана, о желтая чинка, она собирается помирить Саакадзе с Хасро, ведь царевич многим обязан барсу, а может, шах этого хочет. Тогда что такое? Не нарушатся ли уж замки князей, отвернувшихся от Саакадзе? Зураб мутными глазами оглядел зал. Словно по мановению волшебной палочки, зал пришел в движение. Пораженные князья кричали хором, не слушая друг друга. Квели Церетели бегал вдоль кресел, хватая за куладжу то одного князя, то другого. Плотно обступив Саакадзе, забросали его вопросами, но он отвечал, скупо повторяя одно. «Сейчас время действий, а не споров». Зураб, нервно затеребив ус, вдруг выскочил на середину. «Нет, он не позволит, будто ковер из-под ног вырвать у себя первенство. Он единолично желает обсуждать поступки князей». Даже ближайшие друзья, одни с изумлением, другие с неудовольствием, поглядывали на зазнавшегося Зураба, а он, ничего не замечая, продолжал неистовствовать. «Не думай, Маурави, что испугал нас. Знаю твои намерения, только и ты знай. Время унижения князей прошло. Мы будем решать войны, а светлый царь да утвердит вырешенное. Я немедля сегодня выйду в Таляви». «Мы еще тебя не выбрали, князь», — оборвал Мирван. «А я не нуждаюсь в твоем разрешении, и потом все равно собирался. Моя жена, светлая царевна Дариджан, гостит у царя, скучает, просит приехать». «Мы не о твоей семейной скуке здесь толкуем», — насмешливо выкрикнул Ксанский Ристави. «Дело твое, за жаждущей веселья женой каждый месяц скакать в Телави». «О чем бы ни говорили, все равно без царя ничего не решите. Хотя твоя жена и Есей к своему отцу Георгию Саакадзе реже и реже ездят гостить». «Нашли время женами кичиться», — истерично закричал Квели Церетели. «О наших замках надо думать». «Прав, Квели, а то и жен негде будет держать». «Ничего, князь Липарит, азнауры за твою верность им твой замок защитят от Кизилбашей». «Тем более, князь Цицишвили, что азнауры решили некоторыми замками от Кизилбашей откупиться», — неожиданно сказал Дато. «Я думал, здесь высший им диван княжества, а не...» «Ничего, Зураб, в часы войны нередко смешиваются азнаурские и княжеские шашки». «Кажется, именно азнаурская шашка спасла твою голову от османской пики». Мирван хорошо напомнил, засмеялся старик Эмереджиби. «Кривой ханжал над головой Картли уже занесен, а мы о цаге беспокоимся». И снова крик, взаимные упреки, пререкания. И снова Зураб требовал немедля поставить в известность царя, а Мирван требовал раньше выяснить позицию картлийских князей, напомнив, что первый удар должна принять Картли. Липарит предложил тотчас просить Маурави начать укрепление рубежей Картли, соответственно изменившейся линией движения войск Ирана. Неожиданно для всех Квели Церетели твердо заявил, что он свое обученное Маурави войско передает в его полное распоряжение и просит защитить Сациано от разграбления Кизилбашей. Еще некоторые из колеблющихся несмело заявили, что Липарит прав, медлить опасно. Видя такой неблагожелательный для себя поворот, Зураб поспешил напомнить титул Теймураза, богоравный, и настойчиво уговаривал никаких решений сейчас не принимать, выбрать посланцев от имени Высшего Совета, выехать в Тель-Авив и осведомить царя об изменении плана Шаха Аббаса. Саакадзе не спеша поднялся, и наступила тишина ущелья перед тем, как громоподобно зазвучал голос Маурави. «Князь Зураб Эристави, запомни навсегда, я тебе не уста башил лазутчиков. Сведения добываются мною и на мои большие ценности, для блага царства, и ими для блага царства я сам буду распоряжаться при одобрении верных сынов Картли Кахети. Здесь больше ничего не скажу, ибо вижу тщетность моих трудов объединить владетелей. Кто желает моего совета, как укрепиться, пусть жалует ко мне, помогу, ибо все ухищрения шаха мне известны. Ты же, Зураб Эристави, изменник своему слову, ибо забыл данную мне клятву драться с иранцами рядом со мною». И Саакадзе направился к двери. «Куда же ты, Георгий? Кто тебе сказал, что я изменил клятве? Громко повторяю при всех. Рядом с тобою буду драться с проклятыми персами!» — в замешательстве выкрикнул Зураб. Но Саакадзе даже не обернулся, его тянуло на простор за стены города. Ни Дато, ни Даутбек, ни тем более Эристави не нарушили глубокого молчания Саакадзе. Они молча повернули коней за Саакадзе и долго следовали за ним по опустевшему Дигомскому полю. Спешный съезд Азнауров на Сте не был тайным. Напротив, приглашались и князья. «Слишком опасный час испытаний, чтобы не использовать любые средства», — так говорил Саакадзе, отклоняя предложение барсов собрать только Азнауров. Никого не удивил приезд Трифилия с Бежаном, приезд Тбилели и настоятеля Анчисхатского собора, но зато многих удивил приезд Квели Церетели, князей Мдивани, Качибадзе, Вахтанг Мухран Батони лично был приглашен Маурави. Не дожидаясь приглашения, прибыли к Сански Эристави, Саакадзе повеселел, все же в Картле есть сознающие опасность и желающие в дружном усилии отстаивать Отечество. Не только Квливидзе, Гуния, Асламас согласились на немедленное усиление и перестановку войск, но и князья, и мелкие азнауры готовы были не мешкая отправиться на дальние рубежи и защищать проходы и подступы к Картли. И, как всегда, в час угрозы Георгий Саакадзе предложил предусмотрительный и четкий план ее отражения. Но Саакадзе, рисуя заманчивый план звезды Картли, план разгрома Ор-Шаха Аббаса, умолчал, что он невыполним без пушек, которые дато не удалось приобрести в России. Другой же план, барс, потрясающий копье, с упором на использование легкой конницы, как план окончательный, Саакадзе не собирался открывать ни одному из владетельных князей, решив в надлежащий час представить его одному лишь царю, дабы сломить его упорство своим полководческим предвидением. Как бы то ни было, князьям, внимавшим ослепительным словам Саакадзе в Метехе, казалось, что их овевают уже крылья победы. Ни перов, ни остановок князья еще раз поняли, победа в полном подчинении Маурави, и они спешно съехались выполнять его военные поручения. А за ними выехали азнауры, торопившиеся вывести свои дружины к сторожевым башням передовой линии. Последними остались Трифилий и Вахтанг. Их задержал Саакадзе. Далеко за полночь длилась беседа. «Может произойти все, что порождает зло, дорогой друг, поэтому советую. немедля убеди святого отца спрятать церковные ценности в тайниках Кватахевского монастыря. Пусть монахи удвоят высоту и толщину монастырских стен, и на них поднимут мешки с мелкой солью. Стены же снаружи смажут горячим воском, чтобы по ним легче соскальзывали лестницы и орудия осады. Думаю, новый придумал шах и его умные советники, мне неизвестные, поэтому укрепи двух монахов и пусть к отравленным стрелам прибавят цветной огонь. Этого боятся и люди, и животные. «Сделаю, сын мой, как ты советуешь», — согласился Саакадзе настоятель. «Завтра выйду в Тбилиси убеждать святого отца благословить тебя на ведение войны». «Твоими устами, — говорит мудрость, — отец Трифилий, — задумчиво произнес Вахтанг, — уже 3 дня спорят в высшем диване князья. Зураб как одержимый, каждый день Мирван посылает в Мухране гонца. Отец обеспокоен, не верит в разумность царя. Передай, дорогой Вахтанг, главе благородной фамилии князю Таймуразу Мухран-Батони, мою просьбу еще сильнее укрепить владение. Мухране должна быть сохранена как опора Картлийского царства. Увы, друзья, рок ведет нас к разделению царств. Необходимо спасти хотя бы Картли. Потом, если суждено нам победить, скажу прямо, царю Таймуразу больше не подчинятся картлийцы. Пока об этом опасно думать, Георгий, церковь на стороне царя. Царя-объединителя, а не разъединителя. Церковь беспрестанно должна помнить, что Хасро Мирза, которому шах Аббас советует завоевать себе Кахети, магометанин, а Картли он другому магометанину вернет. Я напомню о Симоне II. Как-нибудь оба царя под сенью желтого знамени поделят церковные богатства, а церкви в мечети превратят, как в Константинополе. Ни одним движением, не выдав внутренней тревоги, Трифилий неожиданно спросил. «Ты, Георгий, этого сатану, прости Господи, Симона, случайно вспомнил? Или Бежан, сын мой, все ли слуги пользуются благословенным даром неба?» «Не беспокойся, отец Трифилий, слуги спят, и только кому положено бодрствовать на страже сейчас. О Симоне не случайно вспомнил. Желая освободить крепость, я ему и Исмаил-хану 2 раза побег устраивал, но они не воспользовались ни снятием на 2 дня охраны, ни конями, которых чельник, отец Иуды, пригнал ко 2-му укреплению, ни одеждой кахетинских дружинников, доставленной одним торговцем-магометанином, думавшим, что действует он по указанию Шадимана. В этом его убедил бывший здесь Керим. Тогда мои барсы стали следить за Марабдой. За Шадиманом змея снова жила, прости Господи, прегрешение мое». Саакадзе усмехнулся. По его мнению, как раз теперь наступает время умного Шадимана. Нет сомнений, он нашел способ снова сговориться с Симоном, вернее, с Исмаил-ханом. Благодаря беспечности стражи, на кахетинских рубежах Шадиман беспрепятственно слал послание шаху. Это видно из его последнего свитка. Барсы все же поймали гонца, он брошен в башню малых преступников, ибо для больших приготовлена другая башня, а послание здесь. И Саакадзе прочел уже переведенное на грузинский язык письмо Шадимана шаху. С полным знанием дел Картли Кахети, змеиный князь, описывал шаху происходящее и сообщал радостную весть. Нет, не Саакадзе возглавит грядущую битву, а царь Таймураз. Пусть солнце Ирана учтет, насколько такая оплошность облегчит победу Ирана над коронованным упрямцем Таймуразом и его приспешниками, внушившими ему сменить непобедимого Саакадзе на неоднократно терпевшего поражение Таймураза. Пусть шах-ин-шах услышит мольбу Симона II, томящегося в крепости. Он верный раб льва Ирана, клянется по возвращении на Картлийский престол огнем и шашкой уничтожить неверных солнцу Ирана. Озабоченно покидал утром Насте настоятель Кватахеви Трифилий. Он торопился в Тбилиси убедить католикоса вразумить ослепленных алчностью князей. Проводив Вахтанга, Саакадзе собрал настевцев. Снова перед ним затаенно плескалось настури. У берега чернело бревно, а по бокам желтели еще не состарившиеся стволы. Вдали по извивающейся дороге, привычно поскрипывая, плелась арба, доносилась певучая урмули, песня погонщика в сиреневом мареве, тонули горы, и едва уловимый запах дымка сладостно щекотал сердце. Три поколения настевцев, деды, отцы и внуки, воинственные и задорные, умудренные опытом и подчиняющиеся лишь порывам юности, нетерпеливо ждали своего Георгия. Уже приготовлено посередине черного бревна почетное место, для чего, скрывая дрожь, трем старшим дедам пришлось пересесть к новым дедам. Уже прадед Матарса, плотно усевшись на правую сторону от места Маурави, и дед Дмитрия по левую в сотый раз пересказывали прошедшие события, гордясь особым почетом, оказываемым им в замке. Саакадзе появился как-то сразу, словно скинул с себя не плащ, а густые заросли. Следовали за ним Дмитрий, Арчил и Арасти. Деды растерялись, потом вскочили с бревен и забросали Маурави восторженными приветствиями и пожеланиями. Внезапно прадед Матарса осекся, сверху и снизу сбегалась к берегу молодежь. Гневно потрясая сучковатой палкой, он выкрикнул, что Маурави с народом хочет говорить, а не с молокососами, чье дело, пока не состарится, выполнять решение старших. Озорно и легко бойко возразил, что он догадывается, о чем великий Маурави хочет говорить. А раз так, то парням важнее, чем дедам знать, подковывать сейчас коней или после точки шашек. Под общий одобрительный смех молодежи Расти прикрикнул на племянника, пригрозив оставить его дома стеречь скот, если тот не научится молчать в присутствии старших. «Чтоб не был дома Илья, а перед народом свинья!» — озлился дед Дмитрий, — «стоит ему кирпичом спину натереть!» «Лучше ниже!» — посоветовал прадед Матарса. «Правду говоришь, дорогой прадед, но и Илья полтора барана ему на закуску прав. Дело касается также и молодых. Пусть Дмитрий трижды касается, но голос не смеют подавать», — забеспокоился дед Дмитрия. «Деды правы», — Саакадзе зорко оглядел белобородых. «Нельзя отнимать у них радость старшинства, установленного веками. В этом сладость остатка их жизни. Решать, дорогие деды, будем мы, а выполнять удостоим гонителей бурь». Долго и проникновенно говорил Георгий о значении настевцев, о почетном долге быть первыми во всем, быть примером для других деревень. Вновь близится время кровавого дождя, время шаха Аббаса, время подвигов и самоотречения. Пора готовиться к боевой страде. Пора настевцам, даже старикам, прервать покой. «Ваша, великий Маурави!» — выкрикнул, забыв гнев, дядя Илико. «Ваша нашему господину лучшему из лучших! Шах Аббас может неожиданно подкрасться. Кто не знает, люди по дороге идут, а волк по обочине. У меня к тебе такое слово, мальчик!» — снова рассердился Расти. «Чужой дурак — смех, а свой — стыд. И если еще услышу...» Кстати, о дураках. Перебил оруженосца Саакадзе. Ему определенно нравился смелый Илья. «Тебе, Иване, необходимо в Лихи поехать. И если не уговоришь речных раков опомниться и спешно начать вооружаться, подумаю о тебе невеселые. Маурави, ты наш господин, не посмел бы без тебя. Кто знал, что дураки? Дочь твоего разрешения отдал, думал, богатство в Насте хлынет. Хлынут дружинники, а что вышло? Когда о войне говорю, смеются. Что делать? Царь Баграт им такую волю дал, а другие цари? Выйдешь в Лихи, 200 дружинников они должны мне представить. А если ослушаются, передай. Пальцем Маурави не шевельнет, когда псы грабить Лихи будут. Ты, Павле, с сыном в Нахидури поедешь, там у тебя родня. Много уговаривать не придется. В Сурамской битве показали себя настоящими воинами. Вам, достойные прадеды, деды и пожилые, вот что поручаю. Между собою сами выберите, кому в Атени поехать, кому в Урбниси, кому в Сабаратиано, в Самцхе. Вы столько лет, прожившие со мною, должны быть мне помощниками, ибо больше многих знаете духом и мыслями крепче и в воинском деле сильнее. Так я говорю? Так, так, наш Моурави послышалось со всех сторон. Дмитрий усмехнулся. Полтора года не удержать бурный поток. Молодежь во главе с Илико кричит громче всех. Ты, Моурави, всегда доброе сердце к нам держал, и сейчас хорошо о нас сказал. Может, в других деревнях люди и днем с трудом просыпаются, зато мы даже ночью, когда надо, думаем. И живем мы, Моурави, веселей, даже когда врага ждем. С нетерпением, тряхнув рыжий копной волос, буркнул пожилой Отя. По берегу, как волна, прокатился смех. Люди, почему не спросим нашего Моурави, где оружие для новых дружинников взять? «Зеленая лисица, без тебя, Моурави, не решил?» — выкрикнул дед Дмитрий. «Твой разговор слушать все равно, что осла на плечи взвалить», — поддержал друга прадед Моторса. И опять прокатился смех и лестные возгласы. «Итак, мои настевцы», — оборвался Акадзе веселья, — «пожилые и молодые пойдут со мною». И остальные. От ветхого Армази, от шумной Арагви, от пещер Уплисцихе, от ветхого, но всегда молодого Мцхета, от замкнутого, от Схури, от всех гор и долин должны скакать, бежать, плыть, перепрыгивать скалы, дружинники, народные ополченцы, обязанные перед Родиной. И словно буря ударилась об утес. «Люди, люди! Моурави зовет! Люди, верьте Моурави! Он спасет нас, уже спас! Люди, все в горы вывозите, пусть враг с голоду умрет, скот тоже, одежду тоже, еду тоже. Раньше как следует мужчин на битву проводим. Даже мальчики пусть за Моурави пойдут, даже старые пусть идут. Все, все, кто с оружием только сдружился, кто оружие не разучился держать, кто от коня не успел отвыкнуть, кого болезнь не свалила». И Насте бурлила, как вспененная река, кипела, как выплеснувшаяся лава. Разделив барсов и пожилых азнауров на группы, Саакадзе направил их к деревням и местечкам, расположенным возле Ничбисского леса. Там немало еще осталось главарей ополченцев, так яростно гнавших с ним персидские орды. Сам Саакадзе с Надаром и Асламазом с той же целью выехал в Среднюю Картли, к Вливидзе и Гуне в Верхнюю Картли, да Удбек с Дмитрием в Нижнюю Картли. Всюду, где не появлялся Саакадзе, народ с благоговением слушал его, и уже не так страшен казался враг. Воевать мужчины должны, это их обязанность, а семьи останутся целы. Персы не угонят их, как кахетинцев, Ферейдан, где уцелевшие от зверств ханских сарбазов наполовину уже вымерли от голода, нет. Не допустит такое Моурави. Уже повелел в горных лесах, там, где никогда не ступала нога врагов, строить шалаши, зарывать в землю кувшины с вином, сыром и медом. Деду Дмитрию и прадеду Моторса он велел послать выборных в горы, найти удобные пастбища и ровно через месяц угнать туда половину скота, а через 2 месяца отправить в шалаши матерей с малыми детьми, если случится несчастье и враг вторгнется в Картли. Пусть народ не пострадает и сохранит свое имущество, а главное — детей и женщин. Что-то мощное дрогнуло, словно скала от землетрясения. И закипела Картли, зашумел Майдан. Еще накануне как будто было мирно, хотя не очень весело, но стучали молотки в амкарских рядах медников-ковачей. Проворно бегали иглы в пальцах портных, резали ножи, дубленую кожу. Шлифовальные камни отделывали украшения в серебряных рядах. И вдруг куда-то скрылись уста баши, а когда вернулись, велели амкарам тихо собраться по цехам, а у входов выставить стражу из подмастерьев, чтобы не проникли кахетинцы и не испортили бы важное дело. Таинственно приглушая голоса, уста баши объявил, что Моурави велел товары спрятать, вывести в Гурию или Эмеретти. Уже послал Моурави посланцев просить царя Эмеретинского принять под свое покровительство семьи купцов и амкар. Товары надо тоже туда вывозить, имущество тоже. Но Вардан запретил вести об этом громкий разговор. Маурави победить собирается, а не сдавать Картли врагу. На всякий случай велел так поступать, вдруг князья изменят. Уже раз было такое, вдруг царь прикажет сырье и изделия кахете передать. И внешне все оставалось по-прежнему, но по дорогам тихо скрипели арбы, нагруженные домашними вещами, тихо шли караваны с товарами Майдана, тихо уезжали семьи. Впрочем, ни один амкар, ни один купец не покинул Тбилиси. В оружейном ряду шла торопливая работа, ковали оружие, кипела работа и в других цехах. Особенно много нужно было подков, цаги, поводьев, стремян, переметных сумок, кожаных провощенных стаканов и всего, что нужно дружинникам, собирающимся долго воевать. Этот гул обманул опытных князей, значит, далека опасность, если Майдан кипит. А Саакадзе, не слезая с коня, мчался на север, юг, восток, запад, наблюдая, как выполняют его приказ картлийцы. Особенно шумно было на рубежах, где каменщики возводили новые укрепления, а дружинники укрепляли засады. Народ Картли ждал врага. Глава 19. Калиси — это все равно, что сказать великолепие. Начинаясь от городской стены, спускающейся уступами от квадратной башни крепости до Сионского собора, тянутся фруктовые сады, окружающие высокие княжеские дома. Сквозь яркую листву виднеются деревянные балконы с затейливой резьбой перил, столбиков и кружевных арок. Здесь не только дарбази, сверкающие чеканной посудой, замысловатыми коврами, атласными подушками и бархатными мутаками, изящно сгруппированными на широких тахтах, но и имсахури, разодетые, как на праздник, кажутся украшением княжеского дома. И незыблемо, как было при прадедах, в зимние недели пылают смолистые поленья в бухаре каминах, а в летние месяцы стены охлаждает сквозной ветер. О, кто из тбилисцев не знает, как пышно цветет жизнь владетелей в благоухающем Калиси? Разве не из глубин балконов доносятся нежные звуки чангури, тари, чанги, тонко отделанных перламутром и черным деревом? Да и не только музыкой услаждают свой слух князья, княгини и княжны. Пергаментные книги, украшающие ниши, изредка вынимаются и раскладываются на арабских столиках. И тогда чтецы, напоминающие надземных духов, в голубых одеяниях вызывают восхищение владетелей одами Чехрухадзе, строфами Иоанна Шафтелли и песнопениями Руставели. А фамильные мечи и клинки, отягощающие стены, напоминают о своем участии в добывании высших благ, олицетворяющих княжеское достоинство. Ни войны, ни страсти, пылающие в замках царей, не нарушают этот освященный традициями порядок. Бывает, заколеблется на миг, словно от землетрясения, торжественная жизнь, и снова звенят чонгури, льется вино. Вот и сегодня сумрачный зураб внезапно прибыл к князю Вахтангу Качакидзе и нарушил праздничный ужин, прервав чонгуристов. Немногословно приветствовал он молодящуюся княгиню, как горный медведь прошел в ковровую комнату, закрылся с владетелем, проговорил до вторых петухов. Едва рассвет коснулся купола Сиона, гонец князя Качакидзе помчался в дом Микеладзе. Князь Константине, сухощавый и напыщенный, с неудовольствием опустил обратно на тарелку кусок баранины, важно принял от гонца свиток, направился в нардовую комнату, углубился в чтение, побагровел, схватил гусиное перо, принялся строчить. Вскоре гонец князя примчался в дом Джорджадзе. Князь Николос поморщился, торопливо допил чашу вина, провел пальцами по пепельным усам, отпустил гонца и закрылся со свитком в садовой комнате. Проклиная Азнауров и прочих чертей, распрями метущих гладь княжеской реки, стал писать князю Качибадзе. Через час гонец князя Джорджадзе столкнулся по узкой улочке с гонцом князя Мамука Гурамишвили. Каждый из них в сердцах огрел нагайкой встречного жеребца и пронесся в противоположную сторону. Князь Лепарит, приняв послание от гонца князя Гурамишвили, насторожился. Властным движением руки прервал ужимки двух шутов, изображавших пляску петухов вокруг солнца, углубился в свиток, вскипел, велел седлать аргамака, сам поскакал к князю Эриставе Ксанскому. Так вспыхнул трехдневный княжеский бой, названный песнопевцем Калисским. Он закончился победой Зураба Эриставе, ибо среди князей у него оказалось несравненно больше приверженцев, чем у Георгия Саакадзе. И вот на Кахетинской дороге показались пышные группы владетелей, устремившихся к царю Таймуразу. Не только Зураб погнал впереди себя разодетых телохранителей, а позади себя слуг и дружинников, но и Цицишвили, и Фиран Амилахвари, и Джавахишвили старались подчеркнуть свое богатство и могущество. Телави встрепенулся. Свершилось. Картлийцы прибыли на поклон. Но Таймураз предпочел возмутиться. Саакадзе не сам приехал с докладом о положении дел, а прислал Мирвана Мухран-Батони, князя Лепарита и дотоков Тарадзе. Конечно, посланники Саакадзе скрыли от царя, что они-то и настояли на таком порядке, ибо опасались предательства не только Кахетинского двора, но еще в большей степени Зураба. «Как можно сейчас рисковать тобою, Маурави, когда спасение царства зависит от твоей жизни?» — оборвал спор старый Лепарит. Делавский дворец наполнился, если не брецанием оружия, то брецанием слов. В большой зал, окруженный галереями, дополнительно внесли 32 кресла. Кахетинцы держались вызывающе, картлийцы — настороженно. Ударом в Тулунбас открыли совещание. И тут же обнаружилось резкое противоречие. Предлог к обвинению Саакадзе в присутствии Хкартли, Кахетинские и вельможи подыскали быстро. Чалакашвили принялся обличать Саакадзе в умышленном расположении кахетинских дружин на самых опасных рубежах, а картлийских — в выгодно защищенных крепостях второй линии. Такая несправедливость, по мнению негодующего владетеля, знаменитых виноградников, вызвала возмущение не только дружинников, но и азнауров, этих прихвостней барсов. Дато учтиво поблагодарил князя Чалакашвили за лестное мнение об азнаурах, но просил отнести хвалу только к картлийским, ибо кахетинские предпочитают хвост шакала. Джандиери изумился, на кого намекает азнаур. Царь намеревался оборвать дерзкого, но вспомнил Ганио и смолчал. За единомышленников ответил Зураб. Он столько высыпал брани, что, казалось, зал отяжелел. Но близится конец власти хищников. Им место в лесу, а не в царстве багратидов. Мы на том не успокоимся, князь. Пусть скажет, кого барс считает шакалом. И взрыв возмущения кахетинских азнауров заглушал робкие голоса некоторых из них, оставшихся верными Саакадзе. «Пусть назовет шакала. Если осмелится, пусть назовет. Если так настаиваете, назову». Дато по привычке слегка закатал рукава. «Шакал тот, кто вместо забот о царстве разжигает междоусобие перед надвигающейся опасностью. Братскую ненависть предпочитает примирению, подстрекает на недостойные ссоры. В Самане огонь не утаишь, а тот, кто считает такие каверзы предательством общему делу, пусть на себя не принимает». Заглаживая общую неловкость, Мирван напомнил, что именно Саакадзе первый пришел на помощь Кахете. Он вдохнул жизнь в засыпанную пеплом пожара и обломками разрушения страну. Он всеми мерами возвращал домой разбежавшихся по грузинским царствам и княжествам кахетинцев. Так за что столько недоверия? Тут уважаемый князь Чалакашвили упрекал Маурави, что он кахетинцев на кахетинских рубежах расставил. А кого должен был ставить он на рубежах Кахети? Неужели картлийцев? Князь Лепарт не скрывал насмешливой улыбки. «Почему же вы не посылаете ваши дружины на опасные рубежи Картли? Или еще скажу, если бы даже соблаговолили послать Маурави, их не принял бы. Ибо как картлийцам меньше знакома местность Кахети, так и кахетинцам не ясны наши рубежи. Можно подумать, князь, оправдываешь своеволие Маурави. Еще бы, князь Липарит привык к Маурави еще в бытность правителем Кайхосро Мухран-Батони. Требую не задевать знамя Самухрана, предостерегающе произнес Мирван. Вижу, князь Вачнадзе, и ты, князь, о Милохварии мало заботитесь о восстановлении дружбы, хотя бы на срок грядущей войны. Липарит сурово взглянул на Чалакашвили. Но пока Маурави полководец, утвержденный светлым царем Теймуразом, и действует он во благо наших царств, пока действует. И снова споры, пререкания, два враждующих лагеря, готовые пустить в ход мечи. Так 48 часов из большого зала дворца вырывался гул, пугавший телавцев. Еще в день своего приезда Дато встретил на базаре Гулия. Узнав, зачем собрались у царя посланцы, Гулия бросил арбуз с сыром на попечение оторопевшему брату, вскочил на коня и помчался в Тушети. И вот в Телаве прискакал из аула Паранга Анта Девдрис и старейшие хозяева Тушинских гор. Решалась судьба царства. Еще не визжали стрелы, не проносились со свистом дротики, не изрыгали огонь персидские пушки, а кровавая тень разногласий уже застилала Восточную Грузию. Сегодня последний день открытого разговора. Это дань лицемерию, ибо царь Теймураз неустанно, но, конечно, скрытно совещался с приближенными, в том числе с Зурабом Эристави. Дополнительно внесли еще 17 кресел. Дато с удивлением оглядел переполненный зал. Почему столько народу нагнали? Уж не замышляется ли измена? Дато нащупал под куладжой тонкий нож, но успокоился, столкнувшись взглядом с Анта Девдрис. Нет, тушины не допустят кровавого праздника. Их пять и нас трое, жаль, с собой Гиви не взял. Больше без него не поеду, скучаю. К нему склонился Мирван. Царь собрал князей и азнауров северной и южной Кахети, думаю, на важное решился. Может отделить Кахети? Что? Что? О чем говорит Чалакашвили? С ума сошел. Тише, тише, царский указ читает князь. Надменно выставив правую ногу, Чалакашвили с наслаждением отчеканивал зловещие слова. «Уступая мольбе служащих мне перед Богом чистым сердцем кахетинских, а также картлийских князей и верных трону азнауров, я, Теймураз, царь Иверии, повелитель грузин, согласился возглавить войско наше, как царское, так и княжеское, дабы твердо и решительно пресечь доступ врагу в священные пределы царства». Бурная ваша прогремела по залу. Безмолвствовали картлийцы, безмолвствовали тушины. Пробовали говорить светлейший Липарит, Мирван, Мухран, Батони. Тщетные старания, их даже не слушали. Сыпались язвительные шутки, намеки на Кайхосро, скучающего в Мухране, на Саакадзе, ожидающего лаврового венка. Даже Дато не ответил на дерзость Зураба, подавленной мыслью о грядущем. Вдруг Анта Девдрис ударил по тулумбасу и вышел на середину. Он смотрел так прямо на царя, как привык смотреть на камень и дерево. Не стараясь посеребрить слова, он выразительно напомнил, каких усилий стоило Саакадзе изгнать персов, восстановить царство, вовлечь другие княжества в военный союз. Он говорил долго, приводя мудрые доводы, почему необходимо поручить ведение войны полководцу Георгию Саакадзе, изучившему шаха и его сардаров как собственного скакуна. Джандиери с надеждой поглядывал на Теймураза, а в голове стучало. Не вразумиться тогда, в лучшем случае, опять Ганио. «А без Маурави некому будет возвращать его на царство», — шепнул старый Чавчавадзе. Джандиери испуганно оглянулся, неужели вслух думал. Многие кахетинские князья согласились с Анта, но молчали, боясь мщения приверженцев Теймураза, боясь гнева царя, опасного для замков. Заговорили и Цихис, Бери, и другие тушины убеждали следовать разуму, но не помогли мудрые советы хозяев гор. Царь Теймураз запальчиво упрекал Анта Девдрис. «Не царь ли, возжеланный вами, должен положить счастливую руку на меч и возглавить бой? Мы благоумыслили, а подданные не покоряются нам. Еще, уповая на святой крест, жду из Руси посланцев наших. Архиепископа Феодосия и архимандрита Арсения. Пришлет Руси помощь, и уста наши будут полны радостных возгласов, и язык наш воздаст хвалу». «Руси помощи не пришлет», — запальчиво возразил Дато, «ибо ополчается на поляков и не хочет озлоблять шаха Аббаса. Я недаром был там и уже изложил правду царю, а сейчас могу ее трижды повторить». Невообразимый шум заглушил последние слова Дато. Кричали и князья, и азнауры, и архипастыри. Дато понял, с какой целью были внесены дополнительные кресла. Горло Картли стремились потуже затянуть кахетинским шнуром. Митрополит Телави, потрясая крестом, обвинял Дато в передаче лживых сведений. Духовенство яростно поддерживало митрополита. «Да посрамит Бог Вседержитель добытчика лжи! Да лишит его по скончании веков вечного блаженства! Аминь!» Свирепели и владетели. «Не пристало нам забывать, что один может испортить славу тысяч. Русия помощь пришлет. За клевету пора предавать суду царство. Ваша!» Воинственное наступление кахетинцев из дворца перекинулось в город. Толпы горожан теснились у зубчатых стен, приветствуя царя Теймураза как витязя, бесстрашно принявшего под свою десницу войско. Взлетали в воздух папахи, душистые ветки, сверкали серебром роги, полные кипучего вина. Какими путями, неизвестно, но тбилисцы узнали о гибельном для царства решении раньше, чем возвратились посланцы из Кахети. И уже никто не скрывал страха, поспешно отправляли семьи, как велел Маурави, в недоступные врагу горы. Более состоятельные снаряжались в Эмирете и Гурию, куда Саакадзе направил посланцами до Удбека и к Флевидзе с просьбой к царю и владетельному князю принять на время семьи доблестных мужей, оставшихся в городах и деревнях для борьбы с кизилбашами. Вновь в Дарбазе дома Саакадзе внесли знамя бар с потрясающей копьем. На внеочередной съезд торопливо съехались азнауры. Что предпринять, вот что тревожило их. Асламас кричал: «Отсечь Кахети и защищать только Картли. Мы этим усилим свои дружины и сократим заботы». Его поддержали азнауры средней Картли. Квалевидзе при поддержке большой группы горийцев требовал, чтобы Саакадзе взял власть в свои руки и провозгласил себя правителем Картли, по крайней мере, до конца войны с Ираном. «Никто из кахетинцев не посмеет сунуться в Картли, а посмеет, сумеем успокоить». Разрыва требовали купцы и амкары, приглашенные на съезд в качестве совещателей. Невообразимый шум наполнил улицы Тбилиси. Толпами бродили амкары. Дабахчи, оружейники, кавачи и шорники, надрываясь, кричали, что не признают над собой никакой власти, кроме власти Маурави, и хором восклицали: «Веди нас, Георгий, хоть на самого черта!» Снова приехали старцы ущелий, мтиульцы, пшавы и хефсуры. Они также просили Саакадзе во имя спасения родных гор и долин отказаться подчиниться царю Теймуразу и самому возглавить защиту Картли. Загудели колокола храмов. Перезвон перенесся в монастыри. Встревожился и Кватехский монастырь. Трифилий спешно прибыл в Тбилиси. Он смело направился к католикосу, отчеканивая, словно воин, шаг. Тщетно пытался Трифилий убедить католикоса благословить Маурави на водительство хотя бы картлийского войска. Католикос слушал, положив руку на трактат о движении звезд и планет. «Делить опасно», — отвечал католикос. «Положение Марса на небе не благоприятствует этому, царство одно. Опять же картли без царя может остаться, яко небо без путеводной звезды». И вот приверженцы Саакадзе поскакали в Мухрани. Поборов гордость, старый князь Таймураз Мухран Батони отправился в Тель-Ави, но и он тщетно убеждал царя Таймураза поручить Муураве ведение войны, как давно разгадавшему тайну одерживать малой силой победу над многочисленным врагом. Мы пожелали и утвердили не вводить больше верного сына Отечества нашего в соблазн захватить власть над войском. Маурави и так по Божьему промыслу и по достоинствам своим всячески будет охранять нас от нечестивых врагов. И сердце мое возвеселится и усладится победой.